«Был второй», — ответил я, но испугался, что хвастаюсь, и добавил: «Давно, очень давно». Зуев отпустил руку и улыбнулся так, что темные глаза показались золотистыми. Я понял, что сморозил глупость, но тоже не смог удержаться от улыбки и ответил: «Да нет, в прошлом году еще играл. Поможешь наладить секцию, а то у нас с волейболом слабовато. Ты скажи, Юра, чертить умеешь?» Он вопросительно посмотрел сначала на Василия, потом на меня. «Немного, помогал отцу. У нас дома и доска есть, и чертежный прибор, и готовальня большая, рихтеровская. Нам в КБ копировщик нужен. Пойдешь, работать будешь половину рабочего дня. Так по закону для подростков положено. Чего не знаешь, покажут, научат. Как?» «Пойду», — сказал я. «Договорились. Теперь нам надо получить согласие, инстанция повыше». «Так». Зуев на секунду смолк, задумался. «Завтра в 10 встречаемся с тобой в райкоме комсомола. Знаешь, там, где исполком на Большом?» «Знаю», — кивнул я. «Ты придешь?» — повернулся он к Василию. «Конечно. Тогда до завтра». Зуев протянул мне руку. «Я не прощаюсь», — сказал Василий, и мы вышли. «Если Сергей пообещал, то добьется. Но смотри, не подведи. Я за тебя поручился перед комитетом, а значит, и перед всем заводом», — сказал он в коридоре. «Я все буду делать, что нужно, и постараюсь. Да ведь не только о работе речь. Нужно добиться всего, что задумал. Вот тогда все правильно». Он серьезно посмотрел на меня, взглянул на часы и заторопился. «Ну, пока. Я уже опаздываю в цех. Выход найдешь?» «Найду. До свидания. До завтра». Девятое. Я сидел в коридоре райкома комсомола перед большой дверью, за которой уже полчаса назад скрылись Сергей Зуев и Василий. Сначала я просто набрасывал всякие фигурки в блокноте, силуэты яхт и катеров, необычные формы разных автомобилей иномарок. Они время от времени встречались в городе. Потом я все-таки решил задачу по физике, которая вчера никак не получалась, и заскучал от безделья. Мимо деловой торопливой походкой проходили люди, все больше девушки. Парни появлялись реже и не так спешили. Сначала я разглядывал проходящих по коридору, в то же время стараясь подобрать ноги поближе к ножкам неудобного стула, чтобы никто не споткнулся о моей ходули. Но время шло очень медленно, и я почувствовал тревогу. Стал прислушиваться к тому, что происходит за большой дверью. Начали мерещиться какие-то отдаленные возгласы спора, что-то враждебное в неясных шумах. И мне стало неуютно под скользящими безразличными взглядами проходивших по коридору девушек и парней. До меня никому не было дела. И время длилось и длилось, как будто минуты заснули, и большая стрелка замерла на циферблате моих часов. Только бы сейчас все обошлось, и меня взяли бы на завод, а всего остального я добьюсь сам, хватит у меня на это сил и желания. Так думал я, глядя на, казалось, замершую стрелку часов, и не услышал, как отворилась дверь. «Смольников, зайди!» — позвал Сергей Зуев. Лицо у него было рассерженным. Он пропустил меня и затворил дверь. В просторной комнате буквой «Т» стояли столы. На стене висел портрет Ленина в большой кепке с красным бантом на отвороте пальто. Несколько человек сидели за длинной стороной совещательного стола. С самого краю — Василий. Я поздоровался. «Подойди поближе», — сказала молодая женщина с дальнего конца стола. И я сделал 2 или 3 шага вперед. «Тебе когда исполнилось 15?» — спросил парень, сидевший рядом с женщиной, и, наклонивший, что-то тихо сказал. «Позавчера», — ответил я. 8 классов он окончил, а вот поступить в ПТУ опоздал. Прием закрыт уже. «Что же ему, год болтаться?» — сказал откуда-то сзади Зуев. «Вы же видите, он не из слабеньких», — поддержал Василий. И я понял, что это продолжение спора, который велся без меня. «Так будешь работать или несколько дней походишь, а потом передумаешь?» — спросил парень, сидевший рядом с женщиной. Все остальные пристально смотрели на меня. «Нет, не передумаю», — сказал я тихо. «Я ручаюсь», — негромко, но ясно выговорил Василий. «Хорошо, будем ходатайствовать перед исполкомом, но только в порядке исключения». Женщина погрозила Сергею Зуеву пальцем. «А то я тебя знаю. Завтра еще с такой же просьбой придешь». Она улыбнулась. На Большой мы вышли с Василием вдвоем. Зуев еще остался в райкоме. Холодный сырой ветер ударил в лицо. Деревья на проспекте были уже голые, а кусты еще держали листву. Я молчал, навалилась рассеянная задумчивость, и я просто шагал, сосредоточенный и пустой. «На будущей неделе, думаю, все уже будет в порядке», сказал Василий и покосился на меня. «Так что еще раз прошу, будь серьезней. В КБ лишнего не говори, лучше слушай, что тебе будут говорить. А спросить, если чего не поймешь, не стесняйся, не торопись показать, что ты все умеешь. Дадут, скажем, чертеж скопировать, ты сделай его лучше медленно, но так, чтобы уже никому не пришлось за тебя поправлять». «Да я понял, постараюсь. Ты не думаешь, что я тебя учу?» Он вдруг рассмеялся. «Вот вспомнил, сколько напорол, когда первый раз пришел в цех. Я же все-таки сын столяра-модельщика. Приходилось помогать отцу, когда он дома что-нибудь мастерил. Пришел я в цех, и сразу захотелось доказать, что тоже не лыком шит. Увидел у мастера чертеж. Несложная такая моделька была, как теперь понимаю. Ну а кто же не умеет читать чертежи после 10 класса? Я и говорю, давайте сделаю. А мастер, он человек хороший был, но себе на уме. Спросил, понял ли я все или объяснить. Я, конечно же, говорю, что понял. Схватил чертеж, а инструменты верстак мне отцовский отдали. И вот я давай строгать и сращивать. Возился 2 дня. Мастер подойдет, поглядит, ничего не скажет. А я и рад. Сноровка-то обращения с рубанком и стамеской была. Наконец закончил и понес показывать. Василий опять рассмеялся, умолк, вспоминая. «А дальше?» — спросил я. Принес, положил ему на верстак. Он посмотрел, повертел, сказал, что ничего. Потом берет кронциркуль и велит принести чертеж, чтобы проверить размеры. Я принес и стою, довольный, жду. А мастер только посмотрел на чертеж и говорит: «А чего же ты половину детали принес?» Тут я и обалдел. Оказывается, не вчитался в чертеж, не разобрался в проекции и сделал только полмодели, да и размеры не везде выдержал. Конечно, весь цех узнал, посмеивались, но так не обидно. И только потом, уж, наверное, через год, я понял, что мастер все видел, когда я делал, но специально молчал, чтобы раз навсегда научить. Василий смолк, посмотрел на меня и сказал: «Понимаешь, на заводе не любят, когда человек верхушки хватает. Там 7 раз отмерь, 1 раз отрежь». «Василий», — сказал я, — «не знаю, как и благодарить тебя, но работай нормально, учись. Сам кому-нибудь помоги, если сможешь. Я ведь не только по дружбе все это делаю, хотя и по дружбе тоже. Вообще, люди должны помогать друг другу. Думаешь, я не попадал во всякие переплеты? Еще как! И мне помогали. Ты тоже ведь не стал равнодушно смотреть, как я этот пивной ларек на Вельботе городил. Помощь — это и есть, когда человеку вовремя покажут, что он не прав». Мы остановились на углу Гаванской. Василий протянул руку. «Иди, занимайся, а послезавтра загляни ко мне перед сменой. Скажу, как дела обстоят». С понедельника я уже стоял у Кульмана в конструкторском бюро. Приходил к 9:30 и заканчивал работу в 12. Как несовершеннолетнему мне полагалось трудиться только 3,5 часа. В КБ работали веселые люди. Зал, освещенный трубками дневного света, был огромен, как аэропорт. В 4 колонны выстроились кульманы, и еще возле окон стояли письменные столы руководителей групп и проектов. Было много парней и девушек. Мне здесь понравилось сразу, когда Сергей Зуев привел меня из отдела кадров. Выдали большую новенькую готовальню, и началась моя работа. В первые дни уставали ноги и болела шея. И я удивлялся этому, ведь, кажется, такая легкая работа. Приколол чертеж, сверху кальку и обводи себе рисфедером. Сначала все горизонтальные линии, потом вертикальные, потом наклонные, потом дуги. Но я уставал просто чудовищно и не мог понять, почему. Неужели 3 часа простоять у доски тяжелее, чем сыграть 5 партий волейбола? Потом пожилой чертежник-конструктор Михаил Федорович заметил, что я все потираю шею, и подошел ко мне от своего кульмана. Показал, как надо стоять. Оказывается, я отходил очень далеко от доски, а потом тянул шею и все время топтался. А нужно было стать так, чтобы, не переступая, доставать середину кальки, где в основном и сосредоточены все линии чертежа. Находиться на таком расстоянии, чтобы не нужно было ни пригибаться, ни отклоняться. Михаил Федорович помог мне отрегулировать высоту доски по росту. И после этого стало легче. А недели через две я уже привык и не чувствовал никакой усталости. А потом спало и напряжение. Во время работы я уже чувствовал себя свободно, мог прислушиваться к шуткам, наблюдать за людьми. А то в первые дни я был весь так зажат и напряжен, как новичок, взобравшийся на вышку для прыжков в плавательном бассейне. И когда прошла эта зажатость, мне открылся интересный и незнакомый мир взрослых людей. Что я знал раньше о взрослых? И много ли взрослых людей я знал? Учителей, отца, мать, дядьку. Вот, пожалуй, и все. И эти люди лишь запрещали или разрешали мне что-нибудь, приставали с нудными наставлениями. Я всегда чувствовал себя зависимым. Других отношений со взрослыми у меня не было. Первым человеком, с которым у меня сложились другие отношения, был Василий. Но общались мы с ним почти всегда один на один. Я не видел, не знал, как общаются взрослые люди друг с другом, как они разговаривают, спорят, подчиняются или не подчиняются, как они дружат, шутят, враждуют. И вот я среди взрослых почти как равный. Нет, конечно, я не забыл, что младше всех в КБ, но я получил возможность видеть людей в работе, смотрел во все глаза и слушал. И вот что сначала удивило меня. Взрослые гораздо снисходительнее друг к другу, чем к детям. Они понимают юмор, выслушивают возражения и не считают себя абсолютно правыми. Эх, если бы взрослые относились к детям так же, как друг к другу, какими приятными людьми они были бы. Словом, в нашем КБ мне нравилось все, и молодые, и те, кто постарше. Я чувствовал, что ко мне хорошо относятся, и за все 7 месяцев работы никто даже не напомнил мне о возрасте. Правда, я никому не приставал с разговорами. Я ведь не самый болтливый человек на свете, и даже среди ребят бываю не очень словоохотлив. У нас в КБ все были заняты чем-то еще, кроме работы. Те, кто помоложе, вечером спешили на лекции в институт или техникум, шли в спортивные секции. Те, кто постарше, особенно женщины, были озабочены семейными хлопотами, хозяйственными покупками. И вот, наблюдая будничную жизнь взрослых людей, я вдруг сделал для себя открытие. Оказывается, взрослые отличаются от детей тем, что у них много обязанностей. Только теперь понял я, каково приходится матери, когда после работы она еще час-полтора ходит по магазинам,